Глава 14. Берестие. Примечание. Берестие. Современный Брест. Первое упоминание о Берестье относится к 1019 году. В документах XII-XIII веков встречается название Берестий, а в документах XVI века – Бересть. Конец примечания. Нельзя увидеть след птицы в небе, след рыбы в воде, и невозможно заметить воина племени Дайнава в пуще, когда он ступил на тропу войны. Ни единого шевеления в густых зарослях, ни малейшего шороха опавшей листвы, не говоря уже о треске сухих сучьев под ногами воинов, обутых в мягкие кожаные полусапожки. За плечами у них плетеные из лыка щиты, легкие и, на удивление, прочные в руках. С улицы, с левой стороны, к широкому боевому поясу из кожи тура, подвешенной и привязанной к ноге, чтобы не болталось и не мешало ходьбе, на лучье из коры береста, в котором хранились небольшой, но очень мощный лук, сделанный из рога и стрелы, и лишь немногие, в основном витинги, имели дорогие стальные мечи и топоры. Примечание. Берест – разновидность вяза со светлой корой. Конец примечания. Именно из-за железного оружия и затеяли дайнавы поход в земли князя Василька Романовича, князя Берестейского. Назревала большая война с Тевтонским орденом, и князь Судовий, могучий Скумо, бросил по всем племенам ятвягов клич «Вооружайтесь!». Но если в набеге на соседние племена ходили с тем оружием, которое дайнавы делали сами, то с закованными в броню рыцарями, без доброго меча или топора, делать было нечего. Конечно, мечи, топоры, латные наручи, которые были в ходу у ятвягов, и прочие изделия из железа можно было купить на побережье Венского моря в дни, когда проходили большие торги. Но заплатить за все это не было никакой возможности, даже если извести всю пушную живность пущи. А купцы брали за свой воинский товар только самые ценные меха — куниц, бобров, выдр. На лисьи, заячьи и волчьи шкуры они даже не смотрели. Кроме пушнины в ходу был янтарь. За него тоже очень хорошо платили, но где дайнавам, которые жили далеко от побережья, взять солнечный камень? Вождь племени Дайнава 3 года назад умер, и теперь на его месте сидел Камат, старший сын покойного Ещелта. Как Камата выбирали на такой почетный и важный пост, Скуманду не хотелось вспоминать. Даже ближайшие сподвижники Ещелта кривились, глядя на кандидата, который ни в чем себя не проявил, разве что в пьянстве. Камат мог, не отрываясь, выпить полкорчаги крепкой медовухи и после этого остаться на ногах. Примечание. Корчага. Большой глиняный горшок, емкость и мера виноградного вина в XII веке. Обычная корчага равнялась 2 ведрам, то есть приблизительно 25 литров. Пол корчаги — ведро. Конец примечания. Многие хотели отдать жезл вождя Скуманду, но когда дело дошло до гадальщиков, все в один голос заявили, что Ещелта может сменить только Камат. Это было обидно, потому как Скуман чувствовал, что быть вождем — его призвание. Но он прекрасно понимал, почему Павила, главный жрец племени, после церемонии гадания, без колебаний отдал свой голос Камату. За ним последовали и другие вайделоты, хотя у многих лица были хмурыми, и на них нельзя было найти ни следочка радости, даже по случаю предстоящего пира, которым обычно завершалось столь редкое и торжественное событие в жизни дайнавов. Причиной тому была отравленная стрела, которая вылетела из зарослей, когда Скуманд кормил священных рыб, подзывая их к берегу озера с помощью свистка. С некоторых пор старый вайделот стал доверять ему свои самые сокровенные тайны. Похоже, Павила готовился уйти в иной мир, а значит, Скуманд должен был знать все то, что знал он. Это было очень печально. Юноша с трудом сдерживал слезы, бросая корм в воду. Он не представлял, как будет жить без наставника, которого мысленно звал своим отцом. В какой-то момент Скуманд утратил свою обычную бдительность и осторожность, и когда услышал в зарослях характерный звук отпущенной тетивы, то единственное, что ему удалось сделать, это мигом нырнуть в воду, благо он сидел на краю мостков. Юный вайделот знал, что звук летит быстрее, чем стрела. И он понял, что лучник промахнулся. Стрела прошипела над его головой своим оперением, как рассерженная змея. Но что делать дальше? Ведь в воде он беззащитен, и наемному убийце не составит большого труда нашпиговать его стрелами. Переплыть озеро под водой — это было выше его сил. Оставалось лишь спрятаться где-нибудь под берегом, в промоине, и молить всех богов, чтобы они защитили его от убийцы. Скуманд уже хотел исполнить свой замысел, как вдруг из леса донесся страшный крик, который тут же превратился в предсмертное хрипение. Юный вайделот весь превратился в слух, готовый в любой момент нырнуть в воду и искать убежище. Но на берегу озера царила тишина. Только рыба плескалась у берега, требуя, чтобы вайделот продолжил кормление, да ветер тихо шумел в верхушках деревьев. Он долго сидел в воде, боясь выбраться на берег, но все же решился. Молниеносным броском схватив свой лук и стрелы, которые лежали на мостках, Скуманд выскочил на сушу и спрятался за кустами тальника. В зарослях, откуда прилетела стрела, по-прежнему не было заметно ни единого шевеления, не слышно ни одного звука. Подождав немного, юный вайделот, прячась за кустами, добрался до лесных зарослей и, держа лук наготове, начал медленно продвигаться к месту засады наемного убийцы. А что это был именно наемный убийца, притом свой, он совершенно не сомневался. Озеро находилось чересчур близко от селения дайнавов, поэтому никакой чужак не смог бы пробраться к нему через сторожевые посты незамеченным. Да и зачем? Но кто этот негодяй? Чувствуя, как в душе начала закипать ярость, Скуманд осторожно раздвинул кусты, скрывавшие от его взора небольшую, очень удобную для засады полянку, откуда мостки, где он кормил рыбу, были видны как на ладони. И, наконец, увидел того, кто покушался на его жизнь. Скуманд едва не выстрелил, но в последний миг словно кто-то придержал его руку. Наемный убийца лежал на спине. Он был мертв. Неподалеку от него валялись лук и колчан со стрелами, которые рассыпались по земле. Юному вайделоту хватило одного взгляда, чтобы определить, какой страшной опасности он избежал по милости богов. Наконечники стрел были словно окрашены в черный с зеленью цвет. Похоже, их окунули в маслянистый отвар, получавшийся из овальных пятнистых горошин, которые были заключены в коробочки с шипами, произраставшие на очень редком в пуще растении. Как готовить из этих горошин яд, знали только посвященные, и спасения от него не было. Когда Скуманд подошел ближе, то невольно ужаснулся. Какой-то зверь вырвал наемному убийце горло. Лицо негодяя было сильно окровавленным, и только, хорошо присмотревшись, Вайделот узнал его. Это был рыжий лис. Скуманд знал, что он состоит в родственных отношениях с Каматом, женат на его двоюродной сестре. Так что откуда ветер дует, Вайделоту сразу стало понятно. Немного поразмыслив, юноша решил, что вряд ли убийцу мог нанять сам Камат. Племянник Ещелта не очень рвался к власти, его больше устраивали мужские посиделки, добрый кусок жаркого и корчага пива или вина. Камат был ленив, неповоротлив и явно не мог строить разные козни, на это у него не хватало ума. Значит, убрать Скуманда с его дороги решила знать приближенные Ещелта. Юный Вайделот вернулся в селение, но никому не рассказал о покушении и о том, что рыжий лис мертвый лежит в лесу на берегу озера. Об этом он поведал лишь Павиле, притом шепотом. А еще он сказал старику, что возле тела рыжего лиса он нашел отпечаток огромной волчьей лапы и клочок серебристого, почти белого меха. «Тебя спас сам бог Еро!» Взволнованно и не без некоторой торжественности провозгласил Павила. «Можешь в этом не сомневаться. Но вождем нашего племени тебе не быть. Почему? Потому что негоже орлу править в курятнике. Ты птица иного, высокого полета. Будь терпелив, жди свое предназначение. Я уверен, что оно скоро придет». На этом разговор о покушении у озера закончился. Прозорливый Павила не стал лично объявлять о наглой смерти рыжего лиса, кстати, весьма уважаемого в племени охотника. Я послал на берег нескольких жрецов рангом пониже, чтобы они совершили обряд защиты от разной нечисти, столь важного для дайнавов водоема, не раз выручавшего их в голодные годы. Они-то и наткнулись на труп родственника Камата. Смерть рыжего лиса породила разные кривотолки. Опытные охотники племени, тщательно осмотрев место происшествия, нашли, как и Скуманд, волчьи следы и седую шерсть. Поначалу решили, что на рыжего лиса напал волк, возможно, бешеный. Такие случаи бывали. Однако его размеры, судя по найденным позже отпечаткам лап, вылистой низинки, были огромными. Выходит, что рыжего лиса загрыз вилктак, волк-оборотень. На это указывало и вырванное горло. Дайнавы всполошились. Матери перестали пускать детей в близлежащий лес и на берега озера, где они часто играли. Те, кто работал на полях, держали оружие поближе, на подхвате, а количество стражи было удвоено. Однако из поля зрения следопытов не ускользнул и тот момент, что рыжий лис наконечники своих стрел обмакнул в яд. Это еще больше запутало дело. Зачем ему, если он просто собирался поохотиться, отравленные стрелы? Тем более, что отрава была непростой, секрет ее приготовления знали немногие. Кто приготовил яд и зачем? Уже спустя сутки после гибели рыжего лиса вопросы начали роиться, как зеленые навозные мухи. Все были в недоумении, а кое-кто в страхе. Это Скуманд знал точно. Теперь он много ходил по селению, пытливо заглядывая соплеменникам в глаза, и кое-кто не выдерживал его взглядов. Таких было немного. В селении к нему относились хорошо. Юный улыбчивый Вайделот был приятен в обхождении. Он знал свое дело, и к нему все чаще обращались за помощью. Замечая страх в чьих-нибудь глазах, Скуманд брал такого человека на заметку и вскоре сумел вычислить круг своих недоброжелателей. Все они были из знатных родов, и, похоже, им было известно о злом умысле по отношению к нему. Поэтому страшная смерть рыжего лиса сильно напугала их. Но прошло время. Вождем племени избрали Камата, и страсти поутихли. Тем более, что Павила даже не намекал жрецам высшего посвящения о своем намерении выставить на этот пост кандидатуру Скуманда, как многие ждали, кто с ненавистью, кто с надеждой. А затем прибыли гонцы от князя Скума, и знатные воины племени вместе с вайделотами собрались на совет. Вопрос был один. Как добыть оружие? Воинов в племени хватало. Уже подросла молодежь, которая еще не участвовала в боях, поэтому охочих пойти в набег было хоть отбавляй. Но где можно добыть мечи, топоры и неплохо бы латы в нужных количествах? Скуманд скромно сидел в сторонке и слушал старших. Юный вайделот тоже горел желанием пойти в поход, однако на его бесстрастном лице нельзя было прочитать, что он думает. И только когда спорщики выдохлись, а спор шел жаркий, правда, бестолковый, он вдруг твердо сказал: «Нужно идти на Берестье». Все воззрились на него, как на недоумка. Но особа вайделота, даже такого молодого, как Скуманд, была священна, поэтому высмеивать его не стали. Лишь Небр мрачно ответил: 10 лет назад я и Шутр уже ходили на Берестье под предводительством князя Стегута и еле ноги оттуда унесли. Берестье сильно укреплено, а войско князя Василька Романовича не чета нашему. У него только русов-викингов с полсотни. И все в броне. Куда нам с нашими с улицами и дубинами? Выходили просто за добычей. А нынче нам нужно только оружие, — возразил Скуманд. Значит, само Берестье брать приступом не обязательно. Насколько мне известно, вскоре в Берестье начнется большой торг, и туда съедутся купцы со всех земель. Нам остается лишь вычислить купеческий обоз с оружием и взять его. Это будет нелегко, но попытаться стоит. — А что? — Хороший замысел! — воскликнул Витинг по имени Мандун. — Лучше не придумаешь. На то мы порешили. А вечером того же дня Павила сказал Скуманду: — Что ж, пришла и твоя пора. Собирайся в поход. Главным вайделотом отряда назначаю тебя. Скуманд едва не подпрыгнул на месте от радости, но под строгим взглядом наставника сдержал свой порыв и лишь сказал: «Но я ведь самый молодой среди вайделотов. Зато ты единственный из посвященных, кто владеет оружием, как настоящий викинг. Но самое удивительное — никто из воинов, даже сварливый Небр, который по-прежнему плохо относился к юноше, не сказал против Скуманда ни единого слова, хотя главным боевым вайделотом обычно назначали умудренного опытом посвященного человека в годах. Юноша первое время несколько терялся в окружении зрелых мужей, но затем пообвык, и вскоре все почувствовали его жесткую хватку. Перед ним невольно пасовал даже предводитель похода Шутр. Скуманд уже несколько часов слонялся по берестейскому торгу. Такого изобилия товаров ему никогда не приходилось видеть. От красивых вещей у него голова шла кругом, и юноша на некоторое время забыл, зачем под чужой личиной пробрался в Берестье. Он, единственный из всех дайнавов, был светлолицым. Кроме того, хорошо знал язык русов, общение с Воеславом даром не прошло. Поэтому лучшего лазутчика, чем юный вайделот, в отряде трудно было найти. Одежду русича ему подобрали заранее, еще в селении, из военной добычи прежних лет. По его же просьбе план действий сразу же созрел в голове Скуманда. Берестейскую крепость и впрямь нельзя было взять с наскока. Да и от длительной осады толку будет мало. Ее построили на острове, который образовался при впадении двух рукавов небольшой реки Муховец в Западный Буг. Крепость была о трех углах, с напольной стороны укреплена глубоким рвом, земляным валом и высоким частоколом. Напротив крепости, на другом берегу Муховца, находился посад с мощенными бревнами улицами и рубленными домами, а также торг, обширная площадь с лавками, торговыми рядами. Посад тоже был отгорожен от леса валом, правда, невысоким, зато имел засеки и крепкие дубовые ворота, закрывавшиеся на ночь. Примечание. Засека — оборонительное сооружение из деревьев, поваленных рядами или крест-накрест вершинами в сторону противника. Ветви деревьев засекались в острые колы. Конец примечания. К посаду вел широкий главный шлях, к которому примыкали две проселочные дороги. По одной из них Скуманты добрался до шляха, а затем до Берестья, примкнув к крестьянам-поселенцам, которые шли на праздничное торжище. Особого внимания на лазутчика Дайнавов никто не обращал, за исключением девушек. Уж больно статен и хорош был собой юноша в холщовой одежде руса и белой рубахе тонкого полотна, расшитой красными и черными нитками. У пояса Скуманда висел нож, в этом не было ничего необычного, разве что клинок был длиннее, чем у крестьян русичей. Другого поплоше не нашлось, а через плечо сумка. Вот в нее стража у ворот посада заглянуть стоило. Правда, вряд ли воины могли понять, что собой представляют различные порошки в мешочках, мази в плотно закрытых футлярах из рога и настойки в крохотных глиняных кувшинчиках. К тому же при таком повороте событий Скуманд мог представиться учеником знахаря, и его не стали бы задерживать. На самом деле в сумке находились не лекарства, а его главное оружие, бывшее куда опасней, нежели мечи и стрелы. Порошки и настойки могли умертвить не один десяток человек, появись у Скуманда такая блажь. Но он не желал русам никаких бед. Его интересовали лишь нужные ему сведения. Ближе к обеду Скуманд проголодался и решил зайти в харчевню. Она была просторной, относительно светлой, о двух оконцах, и еда, которую подали Скуманду, очень понравилась юноше. Свежий ржаной пирог с мясом, дежень, был таким духмяным, что у юноши слюнки потекли. Овсяная каша, щедро приправленная маслом, таяла во рту, и кисель с медом показался юному Дайнаву очень вкусной новинкой. А уж запеченный на вертеле глухарь, политый кисло-сладким ягодным соусом, произвел на него неизгладимое впечатление. Скуманд ел, наслаждаясь незнакомым вкусом яств, с удовольствием запивал еду ягодным квасом, но ушки держал на макушке. Рядом сидела компания русичей, явно приезжих, и словоохотливый дедок из местных жителей, составивший им компанию, рассказывал историю Берестья. Давным-давно богатый купец сотоварищей отправился с товаром в Литву. Это сейчас в Берестье ведет битый шлях, а тогда было сплошное бездорожье. Пробирались купцы с обозом через дремучие леса, колючие кустарники, пока путь не преградила болотная трясина. Двигаться дальше не было никакой возможности. Колеса повозок намертво увязли, лошади не могли сделать ни шагу. Но купцы не привыкли отступать. Нарубили они берез, топь покрыли березовым настилом, и торговый обоз перешел болото. Около небольшой речки купцы остановились передохнуть. Это наш Муховец. Уж не знаю, кто придумал такое название. Эта речка невдалеке вливалась в более широкую реку и образовывала с ней остров, густо поросший деревьями. Отблагодарили купцы своего языческого бога Велеса за благополучный переход, построили на острове капище в его честь и двинулись дальше. После удачного промысла в литовских землях возвращался обоз с большими барышами. Купцы опять сделали привал у острова с Велесовым капищем, срубили несколько изб и решили остаться здесь навсегда. Больно уж место было выгодным. Все торговые пути позже пошли через него. Но не забыли купцы трудный путь по болоту и то, как перебрались через него по Березовой Гати. Вот и назвали они новый город Берестьем.